Николай Устинов. Задушевный товарищ. Высокий, красивый парень Юра Коваль был разносторонне одаренным, артистичным человеком. Я познакомился с Юрием Ковалем, поющим, с гитарой в руках, на встрече нового 1968 года в Мурзилке. Правда, перед тем я видел его озорную с рисунками Юрия Молоканова книжку со сразу запоминающимися стихами. «Не пью я вина, не курю я табак, зато я имею 15 собак». А тут он пел песню своего сочинения. «Ой, нас угнали далеко, где советские снаряды роют землю глубоко, роют землю до песок, дорывают до досок. Стал я доски отрывать и нашел родную мать. Вставай, мать, будем горе горевать, будем горе горевать, сына в армию провожать. Из тюремного окошечка вылазит атаман, финский ножик на припасе и заряженный наган. Ой, наган семизарядный, в речку брошу я тебя, ты зачем осечки делал, когда резали меня? Меня резали резаки, я на столике лежал, мой товарищ Женька Монин мою голову держал. За душевного товарища не стало у меня, как несчастная девчоночка остался мальчик я». Интересно, что у задушевного товарища имена могли быть и другие, по мере надобности. Например, «мой дружок Устинов Колька мою голову держал». Как он вдохновенно это исполнял! Левая рука так и скакала по грифу, локоть правой дубасил по корпусу, карие глаза выскакивали из орбит. Первую строчку каждого двустишья он поет дважды. Сначала в одной тональности, потом ее же в более высокой, срываясь на крик, а потом бархатным голосом докладывает вторую строчку. «Ты зачем осечки делал, когда резали меня?» Пускай нет логики и всякой там фабулы морали, но социальная атмосфера сляпана потрясающе. Я запомнил ее с голоса Коваля и позволил себе привести ее целиком, потому что ни в одной книжке Коваля или про Коваля ее нет. И еще она мне послужила как бы воротами в Коваля. Это был застольный Коваль, талантливый, блистательный, шумный. Прошло совсем немного времени, и для меня появился другой Коваль. Коваль Васи, Куролесова и Чистого Дора. Он был по-прежнему смешной, но гораздо глубже, лиричнее, серьезнее. Это не 15 собак иметь. Как у него восхитительно пахнет железнодорожное полотно. Как задвигался и заиграл красками и звуками базар. А деревенские ребятишки какие! Про Коваля-писателя говорили еще, скажут, лучше и компетентнее меня. Могу только выразить свой читательский восторг и сказать, что этот автор очень хорош для иллюстрирования. Вероятно, потому что Юра постоянно варился в среде художников и сам был художником очень талантливым, чрезвычайно сильна изобразительная сторона его рассказов. Впрочем, и звучащая музыкальная сторона тоже в большом порядке. Его иллюстрировали прекрасные художники — Калиновский, Чижиков, Багин, Маковеева, Лосин — я рисовал несколько его книжек, но, к сожалению, нет среди них такой, какую Юра заслужил. Ну, книжка, картинка, «Весеннее небо», малость получше. Большой сборник «Кепка с карасями» по издательским условиям. Тоновый, черно-белый, получился тухлым. Коваля нужно рисовать крупно, цветно. Юра мне сказал, давай с тобой сделаем книжку, картинку о природе, только я ее нарисую, а ты напишешь. Чудак, Юрка. Это для него владение словом естественно, как дыхание. Он и думал, что для других тоже. Раза три Юра побывал в моем доме под Переславлем-Залесским, по дороге в свое северное село под Вологдой. Юра был не один. Фотограф Витя Усков и еще люди. Первые два раза их вез туда на своей машине Эдуард Успенский, мой сосед по деревне. Они заночевали. В журнальном мурзильском варианте повести «Самая легкая лодка в мире» Юра этот визит описал, называя настоящие имена. как они глубокой холодной ночью постучались в мое освещенное окошко, как я поднял от рисунка глаза и улыбнулся, но не им, а своему отражению, как потом различил в темноте их и возликовал, и как Юра грелся в моих валенках. Второй раз, года два спустя, в апреле заехали опять на Эдики, Юра, Витя Усков, писатель Саша Дорофеев, опять проездом в Вологду. В этот раз взяли с собой меня. У Паустовского я прочитал хорошее выражение «пиетическая вотчина». Вот в такой пиетической вотчине Юры мне пришлось побывать. Это село Оденьево на Цыпиной горе, километров 100 за Вологдой. Конец апреля. Лежал снег, грязище необыкновенное. Машину пришлось запереть и бросить на шоссе. Выгрузили все манатки и тащили на себе 4 километра. Село потрясающей красоты, но мертвое, зимой ни одного человека. Другие села вокруг Цыпиной горы тоже мертвые, с пустыми глазницами окон. Кругом пологие склоны холмов, зеленые, на них языками заходят ошметки и снега, языками же заходят участки леса. В мае-июне, как сказал Юра, все это в белых облаках черемухи, соловьями так и гремит. Какие, должно быть, водили хороводы на этих холмах, когда были многонаселенные села. А сейчас? Да что говорить. С Цыпиной горы видно около 10 монастырей. Да каких? Ферапонтов, Кирилло-Белозерский. В чашах между холмами озера с дивной, совершенно чистой водой. Кое-где обнажается дно ото льда, и там видны камушки, которые когда-то Дионисий растирал и смешивал с яйцом, изготовляя красители для своих фресок. Вот среди этой красоты Юра сидит и пишет, и думает. Наверное, в такой обстановке могут прийти в голову совершенно замечательные литературные мысли. Дошли, наконец, до Юриного небольшого дома. Перед ним некое строение, не больше деревенского свадебного сундука. Юра сказал, что это их баня. Он вообще был знаток и энтузиаст бани. Поместиться там невозможно, но ведь мыли же в деревнях даже в русских печках. Там-то места еще меньше. Вошли в дом. Щели там были такие, что сквозь них виден пейзаж. А в сарайчике — та самая легкая лодка в мире. Наверху Цыпиной горы имелись руины триангуляционной вышки. Бревна давно распали, сгнили и на что не годились. Их скатили вниз, направляя пинками на дрова. Мы топили печь, сидели за столом, потихоньку выпивали при коптилке. Электричество вообще-то есть, но нужно куда-то далеко ходить, просить, чтобы его включили. Холодрыга жуткая, хмель не брал. Юра вынул откуда-то гитару и вывалил на слушателей свой громадный репертуар. От «Ой, нас угнали» и других собственных песен перешел к проникновенному исполнению старинных русских романсов, например, Дельвиговского «Когда душа рванулась ты». Потом были негритянские «Спиричуэлс» из репертуара Армстронга. Потом шансоны Жоржа Брассанса в переводе Юриного друга, художника Владимира Лемпорта. В общем, это был праздник. Фотограф Витя Усков, очевидно, имел опыт борьбы с холодом в этом доме и затопил печь. Со страшной силой он ее затопил и сразу закрыл, что ни в какие ворота не лезло, потому что если закроешь непрогоревшую печь, сразу же пойдет угарный газ СО, и все задохнутся. Но, по-видимому, тяжелый угарный газ выходил сквозь щели в пейзаж, а огромная масса печи сохраняла тепло, и когда ночевали, то Витя Усков лежал на палатах в одних трусах, блаженствовал. Чудные воспоминания. Был я Юре Ковалю еще страшно благодарен за то, что он привел меня в семью Бориса Шергина. Тогда в Дед Гизе дали мне рисовать книжку этого замечательного писателя, самого Бориса Викторовича. Не был уже в живых, но его племянник Михаил Андреевич Барыкин показал нам фотографии и другое. Юра-то знал Шергина хорошо, дружил с ним, несмотря на значительную разницу в возрасте. Я прочел тогда произведение писателя, и передо мной открылся целый мир, целая особая поморская цивилизация, сейчас его исчезнувшая. А Коваль рассказал еще, что от самого Шергина слышал. Спасибо ему. А последняя встреча с Юрой была по телефону, наверное, за месяц до кончины его. Он был нездоров, лежал в постели, в трубке ответил детский голос. Я спросил, не Алексей ли это Юрьевич? Четырехлетний. Алексей Юрьевич реагировал совершенно адекватно. Да. Отдал трубку папе. Мне нужно было Юрина согласие на то, чтобы рисунок к сказке про волка и Евстифейку вынести на обложку нового издания «Полынных сказок», что затеяло издательство «Аргус». Вопрос быстро разрешился, начались обычные «как живешь» и «хорошо бы увидеться». И, конечно, в голову не пришло, что увидеться не придется. Через месяц в деревню поздним вечером приехал на машине мой зять, чтобы отвезти Виктора Чижикова и меня в Москву на похороны. Октябрь 2007 года.